Очищение разума. Очищение разума всегда было основной задачей философии. Так английский философ и политик Фрэнсис Бэкон с особым пристрастием изучал источники заблуждений ума, которые он называл идолами рода, идолами пещеры, идолами рынка и идолами театра. Он указывал, что защита существующих верований или власть над нами верований древних, как раз и являющиеся причинами заблуждений, мешают приблизиться к беспристрастному познанию действительности. Особый интерес к данной области проявила аналитическая философия. Важный вклад в очищение разума внес представитель венской школы австрийский философ Людвиг Витгенштейн, который ввел понятие терапевтической функции философии, состоящей в освобождении от наваждения, каковым являются для нас псевдопроблемы. Для Витгенштейна любая философия – это критика языка, а границы языка есть смысл. По его мнению, мы сталкиваемся с тем, что большинство философских идей и суждений не ложны, а просто лишены смысла. Все эти псевдоформулировки, псевдоаргументы и псевдопроблемы нужно было сначала обнаружить, а потом исключить из любых научных дискуссий. Сфера познаваемого ограничивается тем, что имеет смысл, который можно выразить. И метод философии основывается не на том, о чем ничего нельзя сказать, а на том, о чем можно рассказать. Обратив особое внимание на язык, мы сможем решить псевдопроблемы, поскольку философия – это не что иное, как борьба за очищение языка. Благодаря значению, которое в 20 веке стали придавать логике, мы смогли, по утверждению североамериканского философа-аналитика Уилларда ван Ормана Куина, освободиться от влияния метафизики, которая подстерегала нас в нищих онтологических предместьях языка. Однако в результате философия во многом была сведена к тавтологическим формулировкам, которые ни в коей мере не способствуют решению основных вопросов бытия, всегда волновавших человека. Естественно, в последние годы не только аналитическая философия внесла свой методологический вклад в очищение разума. Философия эпохи постмодерна приложила немало усилий к тому, чтобы думать иначе и освободиться от традиционных моделей мышления, прежде всего решительно отвергая идею системы, чтобы создать рациональные модели, способные раз и навсегда объяснить действительность.